Ивернев подумал и твердо сказал сам себе: «Да, есть и другое. Это двойная жизнь геолога. Полгода суровая борьба, испытание меры сил, воли, находчивости. Жизнь полная, насыщенная ощущением близости природы, со здоровым отдыхом и покоем после удачно преодоленной трудности. Но слишком медлительная для того, чтобы быть насыщенной интеллектуально и эмоционально. Слишком простая, чтобы постоянно занимать энергичный мозг, жаждущий все более широкого познания разных сторон мира. И вот другие полгода в городе, где все то, что было важным, здесь отходит. И геолог впитывает в себя новое в жизни, науке, искусстве, пользуясь юношеской свежестью ощущений, проветренных и очищенных первобытной жизнью исследователя». Видимо, такое двустороннее существование и есть та необходимая человеку смена деятельности, которая снова и снова заставляет его возвращаться к трудам и опасностям путешествия или узкой жизни горожанина. Переходить из одной жизни в другую, ни от чего не убегая, имея перед собой всегда перспективу этой перемены, это большое преимущество путешественника-исследователя, которое редко понимается даже ими самими. Ивернев бережно закрыл полевую книжку, закурил и поднял глаза к портрету отца на стене. Усталое доброе лицо было обращено к сыну с твердым и ясным взглядом. Такие глаза могут быть у человека, прошедшего большой путь жизни, и это не только тысячи километров маршрута. Это путь испытаний и совершенствования человека, боявшегося лишь одного, чтобы не совершить вредного людям поступка. «Я понял тебя, отец», — подумал Мстислав. «Но что им нужно от тебя? Прости, мне следовало бы лучше знать твои исследования, особенно те, какие не удалось тебе довести до конца». Мстислав взглянул на часы, времени для сна не осталось. Он прокрался на кухню, чтобы приготовить кофе.